Вечный Бабаджи. От Лахири Махасаи, Юктишвара и Ягананды. Пусть будет Бабаджи в каждом сердце, в дыхании каждом здесь на земле. Вечный Бабаджи дарит людям преображающий путь к себе. Легенда о нем не имеют начала. Их след затерялся в веках. Многих встречает божественный гуру в своих гималайских горах. Малая группа его посвященных, небо над ними шатер. Каждый, кто видит его, запомнит небесный сияющий взор. Посоха взмах. Мы снимаем лагерь. Вспышка света, исчезли все. Только костер на плато догорает между пропастей на высоте. Живой, реальный, вездесущий. Он рядом всегда, он готов помочь. Свет его любовь возжигает. Тьма и страх уходят прочь. В окне любви он сжигает в людях намерения зла и пороки души и преданных. Нежно ведет по ступеням духовного роста в сердечной тиши. Он говорит о единстве учений, ставших основой религий земли, чтобы к единому свету Бога люди все прикоснуться смогли. Те, кто исполнили это учение, дело его продолжают в веках. Юг и север, восток и запад на божественных их руках. Свет любви из сердца в сердце льется живой рекой. Вечный Бабаджи дарит людям силу и мудрость, любовь и покой. Пусть живет на земле наука, святая наука души. Пусть в тишину изумленного сердца входит Ба-Ба-Джи.